К тому времени, как она приехала домой, Шарлотта приняла решение кое-что рассказать об этом Питу и спросить его совета просто потому, что нести эту ношу в одиночку ей было не по силам. Правда, она не сказала мужу, чей портрет в медальоне. «Не предпринимай ничего», — с серьезным видом посоветовал Томас. «Будем надеяться, что он потерялся на улице и свалился где-нибудь в сточную канаву, или кто-то украл его и продал, или отдал, и его больше никогда не увидит никто, имеющий хотя бы отдаленное представление, кому он принадлежит или чей в нем портрет». «Но как же мама?» — горячо воскликнула Шарлотта. «Она определенно увлечена этим мужчиной и не намерена отсылать его прочь». Тщательно взвешивая слова, Томас наблюдал за лицом жены. «Еще какое-то время возможно». Но она будет осмотрительна. Он увидел, как Шарлотта набрала в грудь воздуха, чтобы возразить, и накрыл ее руки ладонью. «Моя дорогая, ты тут ничего не можешь сделать, и даже если бы могла, не имеешь права вмешиваться». «Она моя мать!» «Поэтому тебе не безразлично, но не дает тебе права вмешиваться в ее дела, о которых ты только догадываешься». «Я же видела ее!» «Томас, я в состоянии сложить вместе то, что видела сегодня, медальон, и что будет, если папа узнает?» «Поэтому сделай все возможное, чтобы он не узнал. Конечно же, предупреди мать, чтобы была осторожна и забыла про медальон, но не предпринимай больше ничего, ты только сделаешь хуже». Шарлотта смотрела в его светлые, умные глаза. «На этот раз он ошибается». Томас хорошо разбирается в людях вообще, но в женщинах она разбирается лучше. Кэролайн требуется нечто большее, чем предупреждение. Ей нужна помощь, и что бы ни говорил Пит, она поможет матери. Шарлотта опустила глаза. «Я предупрежу ее, чтобы не искала медальон». Томас знал жену лучше, чем она думала, и потому не стал ставить ее в положение, где ей пришлось бы солгать. Он откинулся на спинку кресла, смирившись, но не успокоившись. Глава третья. Пит был слишком занят своими обязанностями, чтобы забивать голову неприятностями Кэролайн. В прошлом ему уже доводилось иметь дело с людьми такого же положения в обществе, но обстоятельства, в которых он видел их, всегда были необычными, обусловленными необходимостью. И он понимал, что то общение мало дало в понимании их убеждений и ценностей. Еще меньше он понимал, что приемлемо в их отношениях, а что нанесет непоправимый вред. Пит чувствовал, что Шарлотте опасно ввязываться в кражи на Рутленд Плейс, но знал, что реакция его рождена эмоциями, а не разумом. Он боялся, что с ней может что-то случиться. Уехав с Кейтер-стрит и оставив родительский дом, она впитала новые убеждения и представления, пусть некоторые и неосознанно, и забыла многое из того, что представляло само собой разумеющимся ей самой и оставалось естественным для ее родителей. Шарлотта изменилась, и Пит опасался, что она сама не сознает, насколько, или полагает, что все остальное изменилось тоже. Движимая состраданием, верностью и страстным желанием помочь, она может легко навлечь беду на всех близких. Но как отговорить ее от этого? Томас не знал. Есть вещи, которые видны лишь на расстоянии. Он сидел за своим коричневым деревянным столом в полицейском участке, разглядывая бесперспективный список украденных предметов и думая о Шарлотте, когда в кабинет вошел констебль с узким, словно сжатым лицом, острым носом и живыми глазами. «Смерть», — лаконично изрек он. Пит поднял голову. «Да уж, необычным такое событие, к сожалению, не назовешь». «Чем заинтересовало вас именно это?» Его воображение рисовало переулки, скопища гниющих трущоб, лачуги, подступающие с тыла к крепким просторным домам почтенных горожан. Люди умирают в них ежедневно и ежечасно. Одни от холода, другие от болезней и голода, а кого-то убивают. Пит мог позволить себе заниматься только последними, да и то не всегда. «Кто?» — спросил он. «Женщина». Слова констебль тратил бережливо, как и деньги. «Богатая, приличный адрес, замужем». «Уже интересно». «Убийство?» — с надеждой спросил Томас и сам себя устыдился. «Убийство — двойная трагедия не только для жертвы и тех, кому погибший был дорог, но и для убийцы тоже, и тех, кто любил или жалел страдальца с истерзанной душой. Но такая смерть все же не столь заурядно сера и в меньшей степени является неотъемлемой частью неохватной проблемы, чем смерть от уличного насилия или бедности, присущей самой природе трущоб». «Не знаю». Констебль неотрывно смотрел на Пита. «Надо выяснять». «Может быть». Томас смерил его холодным взглядом. «Кто умер?» — спросил он. «И где?» «Некая миссис Вильгельмина Спенсер Браун», — ответил констебль. «Дом 11, Рутленд Плейс». Пит выпрямился. «Вы сказали Рутленд Плейс, Харрис?» «Да, сэр. Знаете это место, да, сэр?» Харрис добавил «сэр», только чтобы не выглядеть наглецом. Обычно он не утруждал себя излишними любезностями, но Пит был его начальник, а Харрис хотел остаться на этой работе. Даже если это не убийство, что вполне вероятно, смерть в высшем обществе все равно намного интереснее, чем заурядные бытовые преступления, которыми ему пришлось бы заниматься в противном случае. Настоящие загадки попадались не слишком часто. «Нет», — сурово ответил Томас, — «не знаю». Он встал и отодвинул стул, царапнув им по полу. «Но, полагаю, мы скоро узнаем. Что известно о миссис Вильгельмине Спенсер Браун?» «Немногое». Они взяли свои пальто, шарфы и шляпы и вышли из полицейского участка на мартовский ветер. «Итак», — потребовал Пит, оглядывая улицу в надежде увидеть пустой кэп. Харрис прибавил шагу, чтобы не отставать. «Чуть за 30. Весьма респектабельная леди. Ни в чем предосудительном не замечена». «Впрочем», — добавил он, — «это и неудивительно, с таким-то адресом. Куча денег, куча слуг, судя по всему. Хотя наружность бывает обманчива. Знавал я таких, у которых трое слуг, бомбозиновые шторы, а на столе ничего, кроме хлеба да овсянки. Одна только видимость». «У миссис Спенсер Браун бомбозиновые шторы?» — осведомился Пит и резко отскочил в сторону, когда мимо, брызнув на тротуар смесью грязи и навоза, пронесся экипаж. Чертыхнувшись себе под нос, он громко крикнул. «Извозчик!» Харрис поморщился. «Не знаю, сэр. Только что получил сообщение. Сам там еще не был». «Нужен кэп, сэр?» «Ну, разумеется». Томас сердито зыркнул на него. «Дубина!» Буркнул он себе под нос, но уже в следующую секунду был вынужден забрать слово назад. Харрис живо выскочил на дорогу и остановил кэп чуть ли не на ходу. Через минуту они сидели в тепле экипажа, бодрой рысью несущего их к Рутленд-Плейс.